Утром я покинул капсулу и, одеваясь, мысленно связался с иск-ином своего судна. В это время капсула проводила процедуру очистки. Ага, уже шла готовность к покиданию системы. Всего во флотском соединении наемников числилось 56 судов, треть из которых малые — фрегаты, эсминцы и корветы. Всех их я без проблем смогу поодиночке эвакуировать, даже с десяток средних кораблей, не отличающихся большими размерами. Например, легкий крейсер того наемника, который меня все же надул, смогу эвакуировать. Или мы каждый при своих остались. Я довольный тем, что все же ему отомстил, до последнего не говорил про программу, а тот радовался, что ему пушки бесплатно поменяли. Сэкономил на этом пару тысяч. Сейчас я инструкции изучил и знаю, что можно делать, а что нет. А вообще у меня не боевое судно, так что держаться в тылу и помогать пострадавшим — вот моя задача. Я уже позавтракал и скучал в рубке, когда, наконец, пришел приказ выдвигаться. Вместе с координатами пришел файл, где кратко описывались мои задачи. А вот какое задание у самого соединения, не было сказано ни слова. Видимо, считали, что это лишняя информация. Каждый сверчок, знай свой шесток. При сходе с места стоянки я отметил, что наше соединение разделено на три группы, и уходят те в прыжки в разные стороны. Это что, мы обязанности патрулей выполнять, что ли, будем? Я был приписан ко второй, и, кстати, самой крупной группе кораблей. С моим их было 22. Тут же и был командир Грик. Как оказалось, мы действительно были в патруле, ходили по ближайшим торговым маршрутам, выборочно проверяя разные системы, где спецы, находившиеся на флагмане, тяжелом крейсере, летая на челноке, проверяли разные замаскированные системы слежения, скрытые на спутниках, астероидах или вообще на разных обломках. Они снимали с них информацию и проверяли, не появился ли кто тут, особенно рейдеры республиканцев, которые работали в нашем тылу, нападая на конвои или одиночные суда. Пока было тихо. На третьи сутки мы зашли в одну систему, где стали укрываться, в основном выбрав для этого границы астероидного поля. Я зашел чуть глубже остальных и тоже замер в режиме ожидания, удерживаясь захватами за крупный астероид, имевший размеры раз в 5 больше, чем мой ремонтник. Делать было нечего, судно в порядке, все системы тоже. Учиться в такой ситуации не стоит, нужно быть в готовности, вот и решил побаловать себя шикарным обедом. Время обеденное было, по внутрибортовому. Готовил я жаркое с соусами и зеленью, у меня все в запасе. 2 часа творил, уже проголодался, слюну только сглатывал, как вдруг пришло сообщение от моего иск-ина. Ко мне Крик летел на челноке, решил проверить лично. Это на других кораблях команды, а я все один, вот и беспокоился о моем психологическом состоянии. «Черт, нахлебника мне только не хватало, и ведь хрен откажешь, точно придется к столу приглашать». «Надеюсь, он один. На двоих еще как-то хватит. Но никак не на большее число гостей. И чего ему на своем крейсере не сиделось? Нашел то же время полета устраивать. Мне самому мало». Проверка прошла успешно. Дроид-стюард прислуживал нам, а командир от приглашения на обед не отказался и был изрядно удивлен тем, что у меня стоит не навороченный пищевой синтезатор, а неплохая такая кухня, и я являюсь ценителем настоящей готовки. Вообще у наемников это редкость. Я лишь пожал плечами. Люблю хорошо жить и вкусно есть. С какой радости я буду от этого отказываться? Командир, к счастью, меня понял. Мы пообщались, пока обедали. Тот остался доволен и отбыл. Он на челноке вообще один был. Сам им управлял. Пока общались, я смог выведать некоторую информацию, а то ведь вообще ничего не говорят. Так вот, засада была. Только не на республиканцев, а на пиратов, что в последний месяц активизировались тут, у границы, перехватывая конвой или отщипывая от них что-то ценное. Куш обычно покрывал все издержки и смертельную опасность встретиться с военными империи. Вся наша флотилия наемников как раз и была ориентирована на поиски этих пиратов. Рейдеры республиканцев тут тоже действовали, но обычно на них ориентировали военных. Если где засекали, сами не связывались, это могло обойтись большими потерями. У нас, конечно, есть свой тяжелый крейсер. Между прочим, большая редкость, когда наемнику дают возможность заиметь такой крупный корабль. Про линкоры я уже и не говорю, это вообще невозможно. Но у рейдеров обычно тяжелые крейсера, тем более 8-го поколения. А у нас крейсер 5-го. Вся наша группа, конечно, сможет противостоять такому рейдеру, но тут шансы 50 на 50. Паритет сил. Или мы его, или он нас. Равны силы-то. Поэтому наемники не горели желанием встречаться с рейдерами, если он загонит нас в угол и деваться уже некуда будет. А вот пираты — это самое то. Это для нас вполне подходящая работенка. В штабе флота военных сил империи это тоже понимали, оттого и ориентировали нас на охрану внутренних коммуникаций. Вроде как бы мы ни на что более не годимся, хоть тут поработаем. Между прочим, со слов командора Крига, вполне неплохо наше соединение работало. Было уничтожено 4 пирата, 2 группировки потрепаны, 3 переделанных судна в рейдеры захвачены и приведены в качестве трофеев на Тай. Их уже подремонтировали своими силами и продали. Деньги, как призовые, поделены между теми командами, что участвовали в захвате. Не всем так повезло. Общение с командором заставило задуматься. Конечно, я свою долю получу, если какого такого пирата, что не на ходу и которого смогли захватить наши парни, отбуксирую на Тай. Но там оплата чисто за перевозку. Не такая и большая. Нет, я бы сам в захвате хотел поучаствовать. Зря, что ли, у меня 2 абордажника 6-го поколения и 4 забияк. Последние, конечно, можно использовать как штурмовые, кем они, впрочем, и являются, но на кораблях или судах для них все же тесновато. Если только на самых крупных. Вот на станциях очень даже просторно можно развернуться. Эх, мечты, мечты. Не на моем мутлом суденушке такие планы строить. Мне бы что подобрать с барского стола. Так что держимся в тени и в тылу. Все же воевать — это не моя работа. Я кто? Ремонтник и эвакуатор. Тоже очень востребованные специальности. Вот и будем заниматься своим профилем. А пока в капсуле полежим. Не особо-то и нужен. А если потребуется срочно поднимать, не проблема. Сообщат моему ИСКИНу, а тот меня поднимет. В общем, раз есть возможность учиться, то почему и нет? Командор Крик дал добро. В капсуле я пролежал аж 6 дней. Согласно докладу моего ИСКИНа, все это время наша группа так и находилась в астероидах в режиме ожидания и радиомолчания. Засада не удалась. Время вышло, вот командор и стал выводить корабли из астероидного поля. Про меня помнили, поэтому и окликнули, что и позволило ИСКИНу меня поднять. Так что бегом, наспех одетый, добежав до рубки, я также вывел свое судно и запросил штабное. Была у меня причина обратиться к своему командованию. Дело в том, что в этой системе дрейфовало 4 обобранных остова с разными степенями повреждения. И 2 из них мой горбатый мог легко уволочь. Нет, я не собирался продавать его на восстановление каким-нибудь техникам. Там имелись повреждения силовых конструкций, оттого их тут и бросили. Но сдать на металлолом вполне было реально. Думаю, 1030 я с него получу, не особо потратив топливо. Тем более, раз я у флотских, то содержание, значит, и топливо мы получаем бесплатно. Мне легко дали добро, поняв суть моей идеи. Но с условием, если произойдет какое бы столкновение и потребуется кого эвакуировать, такое количество кают на борту как раз для команды эвакуируемого корабля, то бросаю остов и занимаюсь своим делом. Да нет слов. Конечно, куда я денусь? К счастью, дальнейшее 3-дневное патрулирование закончилось благополучно, и мы вернулись к Тай. А там новость. Один из патрулей, тоже посаженных в засаду, смог так и дождаться пиратов в той системе, где организовали ловушку и накрыть почти всех. Лишь 2 из 7 сбежали. Один был уничтожен, реакторы от случайного выстрела взорвались, 4 других взяты на абордаж и в разной степени потрепанности доставлены на Тай. Своим ходом пригнали. Да уж, повезло ребятам. Один из трофеев был боевым кораблем, эсминцем 5-го поколения, и, похоже, его собирались оставить. Кто-то из наших выкупал, используя имперские субсидии, остальные на продажу. Слушая общение по нашей закрытой сети, я, наконец, разобрался, в чем дело. Я думал, у наших были осведомители среди пиратов, или еще кто дал информацию о том, где стоит ожидать появления пиратских группировок, но оказалось нет. Штаб нашего соединения, получив от военных информацию, где будут передвигаться разные конвои, высчитал самые удобные места для засад, разделил соединение на 3 группы и посадил на те места засады. Как видите, сработало, одной группе повезло. Хотя самое перспективное место было у нас, оттого Крик и оставил его себе. Да вот неудача произошла. Сам я, сидя в кресле пилота в рубке, слушая эти переговоры, парней из 3-й группы поздравляли с искренним восхищением их удачей, параллельно ползал по сети. Искал, куда бы пристроить остов. Можно сдать на свалку по весу, но местная военная верфь давала чуть больше. Видимо, такой достаточно сложный металл им был нужен на переплавку для создания разных запчастей. В общем, я вышел на представителей верфи и договорился, что сдаю им остов, после чего сообщил штабу, что отлучусь на минуту, и, добравшись до верфи, сдал остов инженеру-приемщику. Тот оценил его аж в 42 800 кредитов, которые я и получил на свой счет. А неплохо. Можно заработать на доставке подобного металлолома. По соседним системам и шарить не стоит. Все давно подобрано. Не у меня одного такой буксировщик. А вот у дальних, где мы патрулированием занимались, их все же хватало. Так почему бы и нет? Вернувшись на место стоянки, я отправил запрос в штаб с разрешением покинуть систему и навестить ту систему, где мы в засаде сидели. Тут сутки лететь в гипере. Туда и сутки обратно, а на отдых нам дали привычные 3 дня. Однако я получил отказ. Я на службе, а не на себя работаю. После войны смогу делать, что хочу, а сейчас нужно выполнять приказы. Эх, блин, обломали. Ладно, хоть успокоили, что я так, при благополучном возвращении из рейда, смогу притаскивать такие остовы. Тут и слова никто не скажет. Вполне имею право. После возвращения на место стоянки я подумал и отправил 40 тысяч на частичное погашение взятой суды в коммерческом банке, директора которого кинул на такие большие бабки. Потом, подумав, перевел со своего банковского анонимного чипа оставшуюся сумму и окончательно закрыл эту суду. Не хочу быть должным этому банку. Мне пришло извещение, что банку я теперь ничего не должен. После чего я связался с бухгалтерией штаба наемников и переделал отчисления. Теперь вся зарплата шла на погашение только одной суды, той, что в государственном банке. Затем, связавшись с Егором, предложил побухать. Мол, я вернулся с первой своей боевой операции и есть желание. Он все так же работал на орбитальном терминале, стараясь закрыть суды, висевшие на нем. После этого он уже сможет работать на себя, а мечта у него была заиметь свое дело, судно вроде моего и полная свобода действий. Я как-то предложил ему помочь, но Егор отказался. Захотел бы, сам в наемники пошел, но его такое неторопливое течение жизни вполне устраивало. Это у меня шило в одном месте, а Егор не такой, больше домосед с желанием иметь привычный уклад жизни. В чем-то я его понимал, хотя такая жизнь не по мне, вот постоянная смена обстановки мне почему-то нравилась больше. Я вкус к жизни ощутил, какое еще домоседство. Нет уж, чем дальше, тем больше нравилась мне моя жизнь, и идея заполучить свое судно, на котором можно постоянно перемещаться, только подтвердила мое желание. Терять такую жизнь я бы не хотел». А так побухали мы отлично. На следующий день Егор занялся своими делами, у него работа, и так целые сутки потратил на отдых, а я вернулся на борт своего судна. И вот еще что. Голова, конечно, побаливала, но я быстро снял все симптомы в лечебной капсуле, и боль не помешала мне принять одно нужное решение. Хоть суденышко у меня и малое, способное совершать посадки на поверхность планет, но иметь свой челнок или шаттл просто необходимо. Я это уже обдумал. Идея зрела с момента, когда я поднялся на орбиту по вызову того наглого капитана, а сейчас я уже принял окончательное решение, возвращаясь похмельный на борт своего судна на наемном челноке. Нет, свой точно нужен. Его можно перевозить в трюме или на внешней подвеске. И челнок нужно брать обязательно малый. Их вообще 3 вида в наличии имелось: малый, средний и крупный. Почти что бот. Для меня малый в самый раз. Скорее всего, грузовой. В грузовой по размерам мой глайдер войдет, но никак не платформа. А в грузопассажирский уже нет. Моя платформа и в среднеразмерный челнок вряд ли войдет, в крупный только если. А вот перевозить по системе свой ремонтный комплекс дроидов, чтобы не гонять судно, или глайдер спускать на планету, это отличная идея. Покинув после излечения медблок, я прошел в свою кают-компанию, где стал готовить завтрак. Время утрешнее было. Мы весь вчерашний день и полночи веселились по барам, а проснулся я в койке у какой-то девицы. Прежде чем свалить, пришлось показать, какой я мужчина, вроде не опозорился, те базы по сексу действительно отлично помогали. Да и с фантазией у меня все в порядке, смог удивить. Ну и вот сейчас находился на борту своего судна. Уже легче. Я сделал яичницу с луком и в прикуску со свежеиспеченными лепешками позавтракал. Потом и чаем полирнул. Вот теперь я себя чувствовал просто отлично. Так что, посетив душ и приодевшись, я забросил свой комбинезон пилота в чистку. Кроме душа, там одновременно и стиральная машина. Надел униформу техника и прошел в гостиную своих апартаментов. Используя личный, неслужебный планшет, я стал искать в торговых рядах предложения о продаже малых челноков. Ого, 70 тысяч позиций! Начал проверять, и чего только нет. От продажи стиральных машин до истребителей. И как это связано с моим запросом малого челнока? Скорее всего, поисковик сработал на слово «купить». Убрал его, и точно, 1500 предложений о продаже челноков. Начал сверху списка, то есть самые свежие предложения. Одно предложение заинтересовало. Связался, а это оказался из нашего соединения парень. Ему в качестве доли из тех двух переделанных транспортников достался вполне живой малый челнок пятого поколения, именно грузовой, как я и хотел. Тут только одна проблема. Из-за чего такая небольшая цена, на которую я и отреагировал? Челнок ранее принадлежал одному из пиратов, на борту которого тот был техником, а при абордаже его благополучно завалили. Кодек и скин у челнока не нашлись, взламывать новый хозяин поленился, да и нечем было, и вот продавал машинку за полцены. В принципе, такова стоимость взлома как раз и была. Я подумал, прикинул все и дал добро. Мол, челнок я беру, но с его доставкой, на что хозяин легко согласился. Дальше мы оформили акт купли-продажи, ТТХ челнока меня вполне устраивали, тот как новый был, и после подписания я перевел деньги ровно 15 тысяч. Я же говорю, челнок за полцены продавался. Вскоре его доставили, и, подхватив суденышко транспортным лучом, я подвесил его на внешнюю сцепку. У меня и по одной с каждого борта с зажимами были. Доставщик уже улетел, я открыл вручную створку шлюзовой и прошел на борт челнока, находясь в своем техническом скафе. Челнок обесточен был, ИСКИН отключен, и я отдал дроиду приказ извлечь его, пока диагност проводит диагностику всех систем. Нормальное судно, не обманули меня. Потом я прихватил ИСКИНа и, вызвав наемный челнок, спустился на планету, добравшись на такси до территории вещевых складов. Знакомый кладовщик меня уже ждал. Мы с ним созванивались. Он забрал мой ИСКИН и с доплатой в 2000 выдал такой же новенький, но с кодами к нему. В памяти ИСКИНа такой челнок был, и управлять им он мог. Вот такое дело я провернул. Правда, спешить не стал. Купил еще десяток спасательных скафов, расположенные их держать в шкафах всех кают. Так, значит, нужно держать. Хотя у меня же двухместные есть. Прикупил еще 5. Теперь все по штату. Кроме этого, взял дополнительно 2 десятка постельных комплектов, а то у меня запасов на всех не хватало. А сейчас действительно с запасами. Попрощавшись с кладовщиком, я, загруженный вещами, в основном баулами, на грузовом такси долетел до космопорта, поднялся на орбиту и вернулся на борт своего судна. Сначала я отправил на склады все покупки, что постельное белье, что скафы, а потом, передав ИСКИНа техническому дроиду и дождавшись, когда тот его установит и запустит реактор, облачился в свой технический скаф и прошел на борт. Атмосферы тут не было. В рубке я запустил ИСКИНа, введя коды и прописавшись в нем владельцем. Приписал ИСКИН челнока к своей сети и к ИСКИНу Горбатова. Теперь челнок считался закрепленным за моим ремонтным судном. Ну и отдав приказ техническому дроиду привести суденышко в порядок, отогреть и вернуть атмосферу, задействуя возможности Горбатова, я прошел в медбокс и лег на оставшееся время отдыха на учебу. Мне совсем немного осталось доучить одну из пилотских баз до 4-го ранга, а именно боевое пилотирование, и можно браться за вторую. Про следующие полгода я ничего особо интересного и не скажу. Раз 5 я был свидетелем разных сражений, в основном с пиратами, хотя один раз мы гнали поврежденный рейдер республиканцев, но тот ушел. За это время я буксировал 9 судов пиратов, потерявших ход, трофеи перевозил и 4 раза наших. 3 своих мы потеряли безвозвратно. С одного корабля никто не спасся, реакторы рванули. Сам я в боях не участвовал, активно учился, и неделю назад как раз закончил все, что докупал в компании «Нейросеть». Во время отдыха на Тае, где мы базировались, я посещал компанию «Нейросеть» и активно тренировался в военных виртуальных тренажерах. Параллельно сдал на специальности абордажника, контрабордажника и, подумав, техника по системам безопасности и охраны. Разве что скажу, что приобрел базу «Повар» 5-го ранга и уже начал учить. У меня-то 3-го ранга была, а это куда выше. Вроде и описывать нечего, я столько всего рассказал. Про буксировку разных островов я не забывал. За полгода доставить смог всего 6 раз, что позволило мне благополучно закрыть суду в государственном банке и даже скопить энную сумму. Я задумывался о модернизации своего судна, но пока средства не позволяли. Для начала нужно установить эмиттеры силового щита в трюм, чтобы при открытии створок атмосферу из трюма не откачивать, а то у меня там глайдер, артиллерийский дрон, а также платформа. Все чисто для атмосферы, и вакуум в некотором роде может им повредить. А так, в этом случае трюм можно будет использовать как ангар для челнока. Установка штатная, оборудование этого силового щита стоило 200 тысяч кредитов в дилер-центре, где я приобрел своего Велка. В принципе, 200 у меня было, но я потратился на повара, желудок победил и теперь уже не хватало. Ничего, приволоку очередной остов и приобрету первое оборудование. В общем, в планах у меня эта покупка. Вторая модернизация также касалась силового щита, но уже защитного, корабельного. То, что стояло, действительно базовое. Для войны совсем не годилось. Защитить от мелких камней или небольших астероидов способно, ну и все. Максимум с десяток выстрелов из малой плазменной пушки, и у меня его снесет, как нечего делать. А если военный щит поставить, закупив оборудование у того же дилер-центра, то я и выстрел средней пушки смогу держать. Штук 5 точно. Про более мелкие или ракеты и говорить не стоит. Это я все к чему? Просто в данный момент, активно маневрируя, я удирал от тройки республиканских истребителей. До этого их 4 было, но один я смог сбить, пустив залпом противоракеты. Вот 2 и влипли в один. Тот даже отстрелиться в спасательной капсуле не смог. Так что сейчас мне бы военный щит пригодился. Мой уже сбили, да так, что оборудование замкнуло и сгорело. В рубке ощущалась вонь горелого пластика. Технический дроид уже потушил небольшой пожар и изымал сгоревшее оборудование, не мешая мне спасать наши шкуры. До астероидного поля осталось не так и далеко. Там я смогу спастись, шансы возрастут. А сейчас турели ПКО били на расплав стволов, держа истребители на расстоянии. Хорошо у них осталось бортовое вооружение, пушки, ракеты закончились, а то издалека бы достали меня. А сейчас турели выбивались одна за другой, появились пробоины корпуса, утечки. Там мой технический дрон из трюма работает, запинивая повреждения. Гады, мое новенькое судно! Ну, наконец-то астероидное поле. Маневрируя сначала среди мелких камней, я добрался до более крупного потока и стал углубляться в него, чувствуя удары разных камней по корпусу. Щита-то не было. Но тут или потеряю судно, или спасусь сам. Другого не дано. Истребители зло постреляли вслед, попадая по камням, а я ушел. Но лезть за мной не рискнули. У них щитов тоже не было. И направились обратно к своему носителю. А вообще, все это как-то неожиданно произошло. Очередное и уже рутинное патрулирование, и вдруг нас выбросило в открытое пространство. А там 2 рейдера республиканцев в виде тяжелых крейсеров, причем один авианесущим оказался. Те, видимо, тоже не ожидали на патруль нарваться, и мы одни против них. Шансов вообще никаких. Вот командир Крик и приказал: «Все в разные стороны, спасайся кто как может. Кто первым достигнет наших, немедленно сообщить, где мы видели республиканцев». Мне не повезло. Я ближе всего к крейсерам вынырнул. Ну и рванул к астероидному полю. А убегали все мы на разгонных, отбиваясь от истребителей. Сами крейсеры нас как-то не спешили преследовать. Все еще находясь в зоне действия глушилки гипера, мы просто не могли сбежать, пока не уберемся подальше. Даже тут, в астероидном поле, Иск-Ин докладывал о блокировке гипердвигателя. Большая зона, мощная глушилка, однако. Наверное, минут через 10 захваты зацепились за крупный астероид, и судно замерло, укрывшись в глубокой каверне. Я сидел опустошенный и приходил в себя, как-то не обращая внимания на панические доклады из Ина о состоянии моего горбатенького. Наконец я пришел в себя и, встряхнувшись, сразу включился в дело. Работы много. Активировав мысленно-технический комплекс, он у меня в мастерской находился. Я разогнал его диагносты и диагносты с моего технического дроида-универсала, чтобы те показали, какие мы имеем повреждения. Например, я был в курсе, что оба разгонных движка повредили, когда я убегал в последние минуты уже на маневровых. Те отказали. В общем, потрепало моего малыша. Вот что обидно. Зато жив. Это уже радовало. А челнок я потерял. Сначала в него случайным выстрелом с истребителя попали, и на борту пожар начался. Через пробоины языки пламени выплескивались. А потом его при неудачном маневрировании содрало со сцепки, когда я астероид бортом зацепил. Горбатый не пострадал, а челнок где-то позади потерялся. Точнее, то, что от него осталось. Челнок жалко не меньше. Столько сил и средств в него вложил. Тут ведь даже санузла не имел. Простейшая модель без каюты, а я оснастил. В общем, пропали труды. Зато жив. Очень хорошо. Мне час потребовался, чтобы получить данные диагностики и понять, что дела не так и плохи. Ну да, разгонные на выброс, своими силами не починить, хорошо им перепало, но разогнаться и уйти в прыжок я смогу и с помощью маневровых. Это не сказать, что штатная ситуация, но вполне возможная и даже рассчитанная создателями моего судна. Повреждения обшивки заделаны, атмосфера восстановлена, потеряны 16 турелей ПКО и 1 пусковая. Система жизнеобеспечения работает штатно, сейчас посидим тут и подождем, когда действие глушилки гипера закончит свое действие. Это значит, республиканцы свалили, и можно будет покинуть укрытие часов через 5, не сразу, и сваливать на Тай. А там военные доки, где приведут мое судно в порядок и заменят двигатели. Все бесплатно. Я на обеспечении военного флота империи нахожусь. Поэтому никакого ремонта, кроме того, чтобы обеспечить комфортное проживание на борту, я не проводил. Военные все сделают. И в лучшем виде. Я уж-то прослежу. Да, в принципе, пробоины запенены. Утечки устранены, все функционирует, в прыжок уйти смогу. Нормально. Подождем. Закончив с осмотром судна, я поужинал. Время ужина на борту было. Меня после стресса на такой жор пробило. Все никак остановиться не мог. А из-за стола изрядно потяжелевшим встал. Подумав, я не к себе направился в свою уютную постель, а в медбокс и просто лег на 3 дня учебы. У меня база повар имеется, учить нужно. Забияки и абордажники были активны, вдруг республиканцы вслед за мной штурмовой бот отправят солдатами. У того щиты и броня, ему мелкие камни, тьфу. Так что будем отбиваться». К счастью, меня так никто и не нашел. Даже если искали, хорошо я спрятался. Для меня эти 3 дня пролетели как один. Базу я чуть-чуть до 4-го ранга не доучил, еще бы сутки и закончил бы. Потом за 5-й постепенно бы принялся. Однако ничего, все в порядке. Кто-то может удивиться. Я ремонтник, задача моя восстанавливать суда. А я особо этим и не занимаюсь. Но в том и отличие нас, наемников, от военных. Если я сейчас начну восстанавливать, то потрачу свои материалы и средства, которые мне никто не вернет. А прибыв на Тай в том состоянии, как сейчас, мне все военные восстановят, и я сохраню ремкомплекты. Простая экономическая целесообразность. Тут тоже понимать нужно. Не только я так поступить собирался, другие также делали. Даже частично разукомплектовывали корабли, делая вид, что убрали поврежденное оборудование, чтобы им заменили на новое. А сами потом снятое продавали. Дополнительный доход. Но я так делать не собираюсь. Даже горелое оборудование, счета сложено в сторонке, чтобы предоставить военным. Да и записи с эскина боя все подтвердят. Получу я полноценный ремонт. Я в этом уверен. Одевшись, я направился сначала в рубку. Иск-ин подтвердил, воздействие глушилки еще 2 суток назад пропало, так что можно покинуть укрытие. Именно это я и проделал. Аккуратно вывел судно в пустую систему, тут лишь 3 остова бултыхались, и, к сожалению, 2 явно нашим принадлежали, из моей группы, и, разогнавшись, ушел в прыжок. На все 2 суток до Тай. Я даже встать с кресла не успел, чтобы отправиться в кают-компанию, заморить червячка, как меня снова выкинуло в обычное пространство. Мы явно попали под действие глушилки. Опять. А я уже все понял. Республиканцы схитрили. Видели, что кто-то спрятался в астероидном поле. А я не один так поступил. Сутки провисели в той системе и ушли в эту соседнюю. Специально выбрали тот маршрут. Прямой, до Тай. Если кто хотел отправиться к нашей базе, эту систему не миновать. А тут глушилка. Ну да, оба крейсера и еще 4 остова наших, даже не обобранных, просто расстреляли, и все. Похоже, меня ждет то же самое. И то, что я вынырнул из гипера довольно далеко от крейсеров, меня не спасет. 2 ближайших пары патрульных истребителей уже разворачивались в мою сторону и увеличивали скорость, чтобы нагнать и уничтожить. «Ага, меня на инвалидном судне с выбитой наполовину защитой да без щита. Легкая добыча». Сдаваться я так просто не собирался, а развернув своего ремонтника, напрягая маневровые движки, постарался уйти за зону работы глушилки гипера. Одна пусковая у меня была повреждена, и я ее отключил, но вторая в порядке, и снаряжена та была последним запасом противоракет. Так что, когда истребители выпустили свои ракеты, я половиной боекомплекта позбивал их. Тогда те, сблизившись, начали обстрел. В задней полусфере у меня почти все ПКО было выбито, но я залпом выпустил противоракеты, и пока 2 дроидов технического комплекса перезаряжали пусковую последними ракетами, ударными, я умудрился сбить 1 и повредить 2-й истребитель той пары, что догнала 1-й. Ай да я! Ай да молодец! Республиканцы что-то орали на своей волне, в основном предлагали сдаться, это поначалу, а сейчас описывали, что меня ждет, когда я попаду в их руки. Прям так запугали! Активно крутясь, я отбивался от 2-й пары, и когда пусковая была перезаряжена, стал выпускать их полузалпами, заставляя тех отходить, чтобы развернуться и начать новую атаку. Да поздно, зона работы глушилки закончилась, скорость у меня уже была приличная, и я ушел в слепой прыжок. А когда мне было координаты рассчитывать? Уф, думал, не отобьюсь. Хотел последний козырь, на обшивку вывести забияк. Да вот, свалил наконец. Да, в этот раз побили меня куда серьезней. Выбили 2 маневровых, ладно, хоть 1 впереди был. 3 оставшихся на корме хватило, чтобы держать скорость и уйти в прыжок. Всех техников и ремонтников я отправил исправлять повреждения, а сам попытался принудительно вывести судно из прыжка, и мне это удалось. Да так, что я вышел в центре флотского построения нашей империи. Тут сотню боевых кораблей было, из десяток дредноутов. Сразу ко мне пошли запросы, но коды прошли штатно, меня признали за своего, ну, почти. И флотским я тут же сообщил, где рейдовая группа республиканцев находится. Вернее, где 10 минут назад была. И как те ловушку организовали. Сбросил записи для подтверждения. 6 тяжелых крейсеров и 2 линкора, разогнавшись, тут же отправились к наглым республиканцам. Надеюсь, они успеют. А у меня уточнили, нужна ли какая помощь, и разрешили отправиться к Тай. В этот раз я сделал изрядный круг и за 3 дня добрался до нашей базы. Тут меня уже ждали. От флотских узнали, что я уцелел, даже место в доке на ремонт забронировали. Это командир Крик сделал, он тоже среди выживших был. А вообще, из нашей группы только половина кораблей тут была. Остальные сгинули, благодаря тем республиканцам. Ну, а я сдал свое судно военным техникам. Очередь у меня через 6 дней наступит. Еще 3 дня на полное восстановление я смогу забрать Горбатого. А пока я остался не у дел. В военный док меня не пустили, разрешения нет, так что эти 10 дней у меня как отпуск. Правда, чем заняться, я уже успел продумать. Денег-то почти нет, что там, 150 тысяч в заначке. А судно я решил еще больше модернизировать. Значит, нужны средства. Вот этим и займемся. Прежде чем передать Горбатого военным, я с него все снял. Все это значит все. Всех дроидов и дронов, все имущество со складов и кают. Арендовал большой контейнер на 2 недели, убрав туда все, даже из трюма, ремкомплекты тоже, капсулы. И отправил на склад орбитального терминала. Так что судно пустое, стащить нечего. Хорошо, трюм у меня впереди, под рубкой. Он не пострадал. А вот часть складов и мастерская на корме слегка повреждены. Так что там я не все забрал. Все, что имеет повреждения, я оставил. Мне это обязаны заменить. Техник, принимавший у меня судно, вместе со мной все обошел и делал записи, что пойдет на замену. Все по спискам, надеюсь, ничего не пропадет. Может, военные технари этим и не занимаются, но я предпочел перестраховаться. Единственное, глайдер спустил вниз, оставил на парковке, он мне пригодится. Судно я сдал, список повреждений с потерями в штаб корпуса наемников отправил, чтобы замену выдали, а потом доложился Кригу, предоставив записи с ИСК-ИНа. Ну и мы с Егором зависли на всю ночь в одном из ночных клубов. Хорошо я напряжение сбросил, ух, как хорошо. И подрались, и девок сняли. В общем, классика. Капсулы в контейнере остались, вот их я не трогал. Пришлось подлечиться в частном медцентре. И только потом, посетив склад, где забрал некоторые вещи и чемоданчик с малым бытовым ремонтным комплектом дроидов, я спустился на орбитальном лифте вниз. Парковка с моим глайдером была недалеко. Добрался благополучно и, поднявшись в воздух, полетел на дело. Связь у сети я выключил, сейчас вне доступа, чтобы мне не мешали. А я решил навестить того же директора. Заглянем, может, еще что подарит. Сначала, естественно, подготовка, а то я в комбезе техника шастал. Купил легкую городскую летнюю одежду, чтобы не привлекать внимания, переоделся, потом посетил скупку, где приобрел пару нужных примочек, и левый планшет с таким же левым аккаунтом. Они нужны для работы. Устроившись на одной из многочисленных парковок в пределах 500 метров от банка, я в сумке донес дроидов до банка и выпустил их у ограды. Пока возвращался, дроиды попытались с 3 сторон проникнуть в банк. Полная неудача. Похоже, всю систему безопасности заменили на супернавороченную. Ладно, хоть тревогу не подняли. По счастливой случайности мне удалось обойтись без этого. Вот и пришлось возвращаться за дроидами, расстроенным такой неудачей. Потом я долго караулил директора и, проследив за ним, узнал, где тот живет. 3 дня отслеживал все его перемещения и пытался вскрыть систему охраны его особняка. Тут хоть и стояла отличная система, но не такая, как в банке. И за 3 дня я ее вскрыл. Да так, что смог получить доступ к ИСК-ИНу, дымовому особняка. А директор при мне, то есть при дроиде на экране компа в своем кабинете вводил код, меняя его. Похоже, он раз в неделю это делал на случай попытки взлома. Правильно делал, но код я запомнил. Когда директор уснул, я спустил дроида, направив его к столу, и дальше, используя этого мелкого диагноста, запустил меню ИСК-ИНа и сменил код уже на свой, проведя перенастройку ИСК-ИНа так, чтобы теперь уже его бывший хозяин ничего не заподозрил. Даже если тот попытается сменить код, ИСК-ИН сделает вид, что сменил. А вот я стал готовиться. Пока хозяин спал, я лично погулял по всем закоулкам особняка. Домовой иск-ин был привязан к моему планшету, так что везде я теперь доступ имел. 3 сейфа, а коды знает только хозяин. Очень интересно, что там. В общем, богат был директор банка. Если все имущество из его особняка вывести, круглая сумма получится. Вот только я без понятия, как это все продавать. Много приметных вещей. Хотя, есть одна идея, очень стоящая идея. Вчера, когда я только изучал дом с помощью дроида и еще не успел сделать искрина своим, директор принимал у себя одного респектабельного мужчину, весь вид которого показывал древность его рода. Явно из аристократов, тем более очень богатых аристократов. Так вот, у директора была какая-то мазня-картина, на которую у того аристократа было активное слюноотделение. Они и встретились явно в очередной раз по поводу продажи этой картины. Троллил директор этого аристократа очень тонко и явно издеваясь. То задумываясь, не продать ли ее собеседнику, то говоря решительное «нет», явно наслаждаясь терзаниями коллекционера. А я уже пробил, кто это, один из самых крупных коллекционеров Тай. Вот я и подумал, а не продать ли этому аристократу не только картину, ради которой тот явно на все пойдет, но и попутно всю обстановку в доме. Пофигу, куда тот ее денет. Главное, сам факт продажи. Думаю, нас обоих интересует одно дело — не только выполнить желание. Тому картину, мне деньги, но еще и отомстить этому директору. Тот оказался худшим человеком, чем я думал. Скотина он, а не человек. Однако, после недолгого размышления, я все же отказался от мысли все ему продать. Аристократ, честь и все такое может и настучать. Черт его знает, пойдет он на такое дело или нет, может для него в удовольствие эту картину честно купить. Вот и я не знаю и рисковать не хочу. После довольно долгого размышления я вот что придумал. Купить, именно купить, а не арендовать, большой грузовой защищенный контейнер и перевести все имущество из дома директора в него. Тут продавать не стоит. На Тай наверняка подадут в розыск, и все, что схоже, будут проверять, а не краденое ли оно. Однако, если я буду все это имущество продавать на другой планете империи, то потихоньку распродам. Вряд ли ориентировки на украденное будут рассылать по всей империи. Если даже разошлют, все равно вычислить меня будет неимоверно сложно, практически невозможно. В случае, если я буду по одному предмету продавать в разных местах, а не все скопом. А для меня это не проблема. Я со своим судном смогу этот большой контейнер спокойно буксировать и летать с ним от одной планеты к другой. А тут имущество у директора, даже на первый взгляд, 3 миллиона. Правда, это все на будущее. Пока война не закончится, смысла нет ничего продавать. Если только безликое, что невозможно отследить. Просто у директора много эксклюзивных вещей, и вот с ними могут возникнуть сложности. Продажа на ничейных территориях, залететь на какую нейтральную станцию и продать там... Уже теплее, но все равно до окончания войны нечего и думать. Ладно. В общем, грабим, грузим в контейнер и поднимаем тот на орбиту, на арендованное место одного из многочисленных складов орбитального терминала. Пусть там хранится. Теперь дело за малым. Провернуть все так, чтобы никто ничего не заметил и ничего не мог сказать, когда директор поднимет шум. Так и решил, но сначала просмотрел память иск-ина и смог восстановить удаленные файлы. Я потом час говорить нормально не мог, все матом. Так, планы меняются. Это все было вчера. А в данный момент, на 5-й день моего нахождения на планете, сегодня как раз должна подойти очередь моего судна в док, я находился в особняке директора, плавал в бассейне, пока тот работал. Вернется он вечером, его распорядок я уже изучил, поэтому и нежился. А особняк у директора хороший. Не особняк, вилла в одном из самых роскошных и престижных районов местной столицы. Сюда еще кого попало не пускают. Не продадут дом и землю, только человеку с рекомендациями. За репутацией следят. Так что уж поверьте, на какие мне пришлось пойти ухищрения, чтобы поблизости от этого особняка крутиться, и никто не обратил на меня внимания. Однако смог. Воспользовался однажды испробованным способом. Арендовал коммунального дроида и сам надел робу коммунального работника. Так что никто и не подумал, что я ложный работник этой сферы. Меня даже не проверяли. Дело в том, что в этом районе шла плановая замена коммуникаций. И, скажем так, затеряться среди работников этой сферы мне было нетрудно. Тем более они работали на соседней улице. Выбравшись из бассейна, тут удобные ступеньки были под водой, я поднялся на трамплин и, изящно подпрыгнув, красиво вошел в воду. Животом, со всего размаха. Ну да, учиться надо. Подождав, пока отбитый живот отойдет, я вдосталь наплавался и, вытираясь полотенцем, которое поднес дрон, а хорошо, что у хозяина особняка, кроме электронной прислуги, другой не было, как и семьи, стал голышом прогуливаться по тенистой аллее. Нет, дом все же первый класс. Как все сделано, как территория облагорожена, все глаз радует. Эх, одевшись, я собрался и покинув территорию дома. В этот раз маскировка мне уже была не нужна. Дрона коммунального и робу я вернул и был в своих обычных одеяниях. На одном из шести глайдеров директора банка полетел в город. А там, используя левые средства связи, вышел на коллекционера. Появилась тут у меня одна идея. Я максимально замаскировался, маской, все такое, даже прибор изменения голоса был. Общались мы по конференц-связи с видеоизображением. «Кто вы такой?» — прямо спросил аристократ. «Секретарь сказал мне, что у вас для меня есть что-то интересное». «Именно так. Он все правильно вам передал. Я хакер, взломщик и работал по заказу против одной личности. Я как раз взломал ИСКИН дома и был свидетелем вашей с ним встречи. Как он вас унижал, заставляя выпрашивать продать ту картину?» «И что?» — с ледяным тоном поинтересовался тот. «На ИСКИНе было много разных записей в памяти. Что-то было удалено, но я восстановил. Тот ваш собеседник оказался большим любителем девочек примерно 10 лет и все свои издевательства записывал. Судя по всему, дети этих его игр до конца не переживали. Копии всех записей у меня. Думаю, с ними получить картину, причем бесплатно, у подобного подонка, проблем не составит. Тем более это не нанесет урона вашей чести, сразу после того, как тот официально передаст вам картину, чтобы не было проблем с оформлением, подобная информация окажется у полиции и у ИСБ. Он еще и против государства играл, так что тут каторгой не отделается». «Я вас понял. Что вы хотите для себя? Деньги?» «Все верно. Вы оценили ту картину в 2 миллиона кредитов. Я сообщаю вам, где лежат 2 анонимных банковских карты, вы на них переводите по 1 000 000 и бросаете в урну, на которую я вам укажу. После того, как вы все сделаете, я сообщу, где находится планшет, на котором все копии записей. Там почти 20 эпизодов». «Договорились», — тем же ледяным тоном сказал аристократ. «И ведь выполнил. Отправил секретаря, тот нашел, где я спрятал карты, перевел на них деньги и бросил в урну. Вот только под урной пролом был. Был он и до меня. Это место находилось в полузаброшенном районе, который готовили к реконструкции. А вот урну я сам сюда притащил, проделав отверстие в днище. Так что карты, брошенные секретарем аристократа, упали прямо мне в руки, и я быстро свалил по подземным коммуникациям подальше. Проверил деньги на месте и сбросил аристократу сообщение, где спрятал планшет, и пароль к нему. Без него не откроешь». Аристократ уже через час был у директора банка. Видимо, вызвонил его, и тот, как на крыльях, прилетел в рабочее время к себе домой. В общем, разговор состоялся жаркий, но картину аристократ получил с дарственной и довольный покинул особняк. Ну, вот и все, дело сделано. Теперь наступила моя очередь. Я уже и так находился на территории. Хозяин особняка торопливо просматривал память ИСКИНа, пытаясь понять, откуда эти записи оказались у чужака, когда я вошел в его кабинет. «Ну, здравствуй, мразь!» — сказал я. «За оружие можешь не хвататься, я его уже разрядил». «Вы кто?» — дрожащим голосом спросил тот, вжимаясь в кресло. «Я тот, кто взломал твоего ИСКИНа и продал записи тому коллекционеру, твердо пообещав ему, что от возмездия ты не уйдешь. Знаешь, как казнят на моей планете? Вкапывают в землю ровную толстую ветку, заостряют ее и сажают на этот кол того, кого приговорили к казни. Чем толще кол, тем дольше умирают подобные ублюдки. Бывает, сутки проходят. Острый конец протыкает их насквозь, выходит из головы или из плеча. Вставай. Твой кол стоит в парке рядом с памятником твоему отцу. Кол толстый. Специально для тебя готовил». «За что?» — проныл тот. «За детей». Говоря это, я подходил все ближе и ближе и, не выдержав, впечатал подошву ботинка тому в мерзкую рожу. Очень хотелось. Хороший удар. Ублюдка вырубило. Дальше дрон-ремонтник подхватил тело и вынес его в парк. На кол его посадили, когда в сознание пришел. Хороший кол, маслицем умасленный. Умирал этот ублюдок почти 6 часов. А я сидел рядом на стульчике и читал нотации. Не надо таким быть. Не всем это нравится. И некоторые из тех, кому его увлечение не по нраву, могут пойти и на такие казни. Ну и когда он издох в жутких мучениях, я покинул территорию особняка, прихватив домовой иск-ин. После чего отправил копии всех записей с иск-ина в полицию, ИСБ и представителям 3 самых крупных новостных каналов. Вот теперь пусть работают. Ну а я сжег бластером иск-ин. Как ни жалко, но лучше так, все же улика. После чего забрал карты с деньгами и поднялся на орбитальный терминал, где заселился в гостиницу. У меня теперь было не 2 миллиона. Ублюдок, воя на коле, пытался купить свою жизнь и сообщал коды к сейфам и анонимным банковским картам, что у него были. 8 миллионов на 12 картах. Очень неплохо. Я не побрезговал. Взял. Найду, куда их пристроить. Лучше уж мне, чем полицейским дарить. Все деньги я погонял по другим банковским картам. У меня их с 10 было пустых. Путал следы. Ну и все. Я при деньгах. Сделал то, что считал нужным, согласуясь со своей совестью, и можно заняться модернизацией своего судна. Теперь нужно подождать, пока мне его не вернут. О, и купить такой же малый челнок. Я уже оценил удобство владения им. Вот сейчас поиском и займусь, пока есть свободное время. А не сменить ли мне моего ремонтника на среднее ремонтное судно? Надо подумать. Моя сеть потянет управление подобным ремонтником. Да, надо действительно подумать. Все же поначалу я посчитал, что среднее судно — это пока слишком. Мой ремонтник по размеру тоже вполне ничего, близко к средним. Из тех, что имели малые размеры. Я же даже могу буксировать их в гипере. Так что пока погодим. Да и главное, причина принятия подобного решения — это то, что нужно учить базы по средним судам. А я, как медик, у которого все базы подняты до 4-го ранга, могу сказать, что стоит сделать передышку около года. Хотя бы ничего не учить, и это минимум. Так что доучу повара, и все. Хватит. Буду дальше нести службу и ожидать окончания войны, как многие и делают. Тем более, похоже, ожидать окончания долго не придется. В системе Тай пусто и тихо. Ну, практически. Однако мы частенько встречали в разных системах крупные эскадры. Разные, значит, что-то готовится. До нас не доводят. Не те люди. Так что о начале сражения мы узнаем по факту. Но то, что наши снова собираются предпринять прорыв и атаку, ясно как божий день. Надеюсь, те снова не сунутся в ловушку к захваченной планете. Может, и придумают что-то новое. Иначе я откровенно скажу, разочаруюсь в них. В третий раз наступать на одни и те же грабли — это настоящий маразм. Неужели ни у кого нет свежих идей по этой войне? Или им сверху приказали тупо отбить планету и все? Тоже вполне может быть. Если это так, из государства надо будет валить. Когда свой народ император гонит как на убой, то мне с ним не по пути, и этим все сказано. Посмотрим, что дальше будет. После того, как я поднялся на орбиту и включил связь, то получил множество сведений, в том числе по моему ремонтнику. Интересовало меня именно последнее, остальное так, рутина. Его уже завели в ремонтный док и восстанавливают. Надеюсь, сделают хорошо. Вот тут я буду строгим экзаменатором, проверю все. Кстати, я и техника-приемщика об этом предупредил, чтобы старались. Так вот, в капсулу я ложиться не стал, проверил, как там вещи на складе, и задумался, что делать с деньгами. У меня на руках без малого чуть больше 10 600 000 кредитов было. Они мне руки жгли. А понимание, что хорошее вложение — дело нужное, заставляло обдумывать, что с ними делать. На свой счет их не положишь. Могут возникнуть вопросы, откуда они у меня взялись. Значит, можно что-то приобрести. Тут как раз вопросы особо не возникают. Спасибо хитрой местной налоговой системе. Выверты такие, что не сразу и знаешь, где с тебя сдерут налоги, а где нет. Так что счет точно под запретом. Нужно вложение. Я подумал о приобретении среднего ремонтного судна. Даже не ремонтного, а скорее передвижного завода, где можно создавать многие номенклатуры запчастей передвижного дока. Мда, только такое судно и стоит около 20 миллионов. Да, новое, 6-го поколения, но полностью комплектное. Их создают на той же верфи, где я своего «Велка» приобрел. Но вложение того стоило. А может, базовую комплектацию взять. Она и стоит 8 миллионов, но на борту нет завода, и док не полностью комплектный. Точнее, совсем не комплектный. Да и докупать много что нужно. Однако, когда пригонят это судно, его можно поставить на стоянку на орбите, год и два провисит, ничего ему не будет, а использовать я смогу пока малый ремонтник. Тут, кстати, есть одна интересная особенность. Среднее судно называлось «Виалк». Это дальнейшее развитие моего «Велка». И на обоих бортах среднего ремонтника есть специальные захваты, чтобы перевозить два таких типа, как мой «Велк». То есть, когда наступит время, я изучу комплект баз пилота среднего судна, сдав экзамен, я свой малый ремонтник смогу возить на сцепке своего среднего собрата. Это штатная процедура. Теперь стоит описать, что это за ремонтно-эвакуационное судно такое, модели «Виалк». Оно имеет длину 1670 метров. Да-да, полуторакилометровая туша шириной 800 метров в районе дока, у кормы уже высотой 960 метров. Док открывается с носовой части, и туда можно завести средний корабль. Док размером в километр и 100 метров, то есть туда войдет около 8 судов вроде моего «Велка». Да и принимать километровые туши средних судов и кораблей тот вполне в состоянии. Однако это еще не все. Снизу под днищем имелись захваты. Так что один поврежденный корабль в док, другой в захваты, и тот сможет уйти в прыжок с двумя «Велками» на сцепках. То есть это рассчитано даже у базового варианта, который я планировал купить. Черт, да у базового варианта аж три притягивающих транспортных луча имеется. В общем, чем больше я изучал характеристики этого судна, тем больше понимал, что хочу. Вот и колебался на границе своих сомнений, брать или не брать. Сутки на это потратил и принял такие решения. Надо брать. С малым ремонтником у меня малый бизнес, со средним я уже выйду на более высокий уровень. Точно нужно брать. Мучаясь подобными сомнениями, я жил в гостинице, редко ее покидая, разве что мог сходить в небольшой дорогой ресторанчик. Там готовили, пальчики оближешь. За это время на планете скандал разросся до таких величин, что даже император вмешался. Да-да, журналисты, благодаря той информации, что я им скинул, раздули такой скандал по поводу казненного мной директора банка, что это вышло за пределы тай. Способ казни тоже стал известен общественности. Поначалу шел гул недовольства, но потом, когда узнали подробности, возмущение сменилось на одобрение. На планете пропадали дети, и некоторых смогли опознать в кадрах развлечений у директора банка. А на вторые сутки дошло до того, что толпы жителей столицы, вышедшие на митинги и демонстрации, требовали наградить того, кто совершил справедливое правосудие. А на полицейских, которые завели уголовное дело в отношении палача, чуть с кулаками не набрасывались. В общем, вмешался император, и после быстрого суда, тут действительно с этим быстро, казненного признали виновным за все его преступления с конфискацией всего имущества в казну государства. А в отношении того, кто привел приговор в исполнение, преступнику все равно смертная казнь светила, было принято решение отказать возбуждению уголовного дела и считать его действия правомерными. Так что, если я сообщу, что сделал это, меня даже не арестуют. Ни рейтинга социальной безопасности не снимут, ни штраф не возьмут, но и единицу рейтинга не поднимут. Только я не идиот так светиться. Вон император даже пообещал наградить ответственного гражданина империи за исполнение приговора в отношении предателя, убийцы и извращенца. Посмеявшись, я лишь рукой махнул. Давать о себе лишнюю информацию я не собираюсь. Это сейчас я на волне преклонения за сделанное, а позже и передумать могут. Оно мне надо. Так что пусть ищут. Хвосты за собой я хорошо подчистил. Из дома ничего не взял, а то, что чипы с деньгами пропали... Кто о них знает, кроме меня и помершего директора-урода? Так что, думаю, тратить можно смело, и если у кого возникнут вопросы, смогу отговориться, что имел трофеи на руках после побега с оккупированной планеты и решил продать. На среднее судно хватило, а трофеи налогом не облагаются. Отличное объяснение. Мой горбатый будет готов через 2 дня. Так что я решил потратить это время с пользой. Связался с дилер-центром, прямо не выходя из номера. Идти туда мне было лень. Что-то такая расслабуха напала. Валяюсь в постели, никуда не хочется. Вот и пообщался с ними через личный планшет. Ответил мне тот же менеджер. Мне кажется, в этом дилер-центре усеченный состав работает. Он там за директора и за продавца. Я не удивлюсь, если их там всего 2 работает. Тот, что в офисе, и техник в ангаре, который сборкой занимается. Менеджер меня узнал, поприветствовал и сразу поинтересовался, видимо, прекрасно зная нужды своих клиентов. «Что-то хотите заказать или купить из дополнительного оборудования?» «О да», — подтвердил я и добавил. «Но не только. Значит так, мне нужно два разных комплекта защиты. Один на створке входа в трюм, чтобы атмосферу там держать». «Многие это заказывают», — подтвердил тот, делая запись на планшете. «Прошу не перебивать. Я еще не закончил». «Прошу прощения. Добавлю лишь, что это оборудование у нас есть на складе». «Это хорошо. Также мне нужно военное оборудование защиты для моего Велка. Полностью комплектное, со всеми эмиттерами, шестое поколение. Я выбрал модель «Страс». Мой судовой реактор легко вытянет это оборудование, и у судна будет отличная защита». «Действительно, отличный выбор. Оба комплекта имеются у нас на складе. Куда доставить после оплаты?» «Торопиться пока не надо. Мое судно серьезно пострадало и находится в военном доке на восстановлении. Как заберу его, примерно через 2 дня, так и оборудование заберу. Пока же хочу его забронировать. Сбросьте документы на бронь, я подпишу и оплачу». «Хорошо». Мы провели эти процедуры, все, что я заказал для своего судна, действительно нужно, да и я долго выписывал планы по модернизации Горбатова, и отказываться от всего этого просто не хотел. А тут, закончив с бронью, я сказал: «Ну что ж, с одним делом закончили, давайте продолжим». «Давайте», — легко согласился менеджер. «Что-то еще желаете приобрести?» «Да, хочу взять среднее ремонтное судно модели «Виалк». Насладившись удивлением на лице менеджера, правда, он быстро его погасил, я продолжил: «Судно я готов приобрести в базовой комплектации, но с докупкой некоторого оборудования, так что оно получится полубазовым. Все это возможно?» «Да, конечно. Само судно сюда пригонят и поставят там, куда вы покажете. В пределах системы, конечно. Доставка, то есть перегон судна, бесплатная». «Хорошо. Тогда слушайте, что я желаю. У судна 4 шахты с искинами, и у базового варианта только 2 заняты. Я хочу докупить 2 недостающих. Один искин модели «Инженер» для управления захватами, доком и заводом, если таковой у меня появится. Сейчас денег на его приобретение у меня нет. У «Инженера» должны быть программы по ремонту судов с 4-го по 6-е поколение, постройки империи всех линеек, включая военные. Второй скин военный, модели «Воин», с программами управления полного бортового вооружения, что положено по штату, с управлением внутренней безопасности. В его программах должна быть и та, что по управлению боевыми дроидами всех линеек. Потом неполное оснащение дока, в него входит силовой щит на входе, чтобы не откачивать атмосферу, а то у базового варианта его нет. Подъемные краны и захваты в доке, полноценный иск-ин-техник, у того там в доке место под шахту имеется, иск-ин вместе с шахтой и пультом управления доком. Потом ремонтный комплект 6-го поколения «Деос», технический комплект модели «Биат», 2 дроида-универсала «Ройс», 2 малых дроида-погрузчика модели «Стар-М», 1 средний модели «Стар-СМ», малую грузовую платформу, можно модели «Квик», все 6-го поколения. Для самого судна 15 сервисных дроидов «Класс», 40 дроидов-уборщиков модели «Бизан», 2 дроида-стюарда и 2 технических дроида «Ройс» для непосредственного обслуживания и ремонт систем судна. На какую сумму я уже набрал? 9 867 000, с готовностью ответил менеджер. Он записи вел, и я не был удивлен быстротой его ответа.